рассматривал свою миссию как священный долг. Насвистывая тему из своего любимого Моцарта, он приветственно махал рукой встречным знакомым. Ада, которая в этот момент вышла на улицу покурить, увидела, что ее сына волокут, как овцу на заклание, что тащит его мой отец, отшвырнула окурок и застегнула блузку на груди. Не глядя на сына, она взмахнула рукой и влепила ему оплеуху. «Что он натворил, Петр?» — спросила она. «Пытался украсть». «Я не крал». «Преступник всегда от всего открещивается, даже от родной матери». «Мне очень жаль, Ада, но я считаю, что ты должна знать. Я не хочу, чтобы он сел в тюрьму». «Спасибо, Петр. Как Слава?» «Как всегда, занята по горло, что-то там делает в церковном комитете. Ну и по дому, конечно». Отец не собирался лишний раз сыпать ей соль на раны. Он был жалостливый человек и понимал, как страдает Ада. «Что мне с ним делать?» Отец немного подумал. «Разреши ему работать в магазине под моим присмотром». «Ни за что не буду работать с вами», — злобно прошипел Пол. «Ладно, принуждать тебя никто не собирается. Но тогда ты должен сам найти себе работу». «Мне надо идти», — сказала Ада. «Спасибо, что не стал вызывать полицию, Петр». А вот чего не ожидал никто, так это того, какой эротически возбуждающий эффект произведет криминальная слава Пола на сестер Флорентино. В 60-е годы, все шире захватывая окраины, поветрие разводов добралось и до нашего пригорода. Два нижних этажа Круковского дома занимали мистер и миссис Флорентино, итальянские эмигранты, которые своим пятерым дочерям дали имена по названиям пяти районов Нью-Йорка. Вскоре после того, как Лев оставил Аду, звонок Флорентино, получивший свое прозвище из-за того, что надо, не надо, жал на клаксон своего велосипеда, бросил жену Беатриче с пятью дочерьми. Его уход потряс девочек. Беатриче же призналась Аде, что ее самое это событие приятно взбудоражило. Все пять ее дочерей были девушками цветущими. Мальчики-круки сквозь дырку в полу в ванной комнаты наблюдали за тем, как они постепенно наливались соками. И зрелище это было ничуть не хуже тех, за которые нью-йоркские мальчишки платили деньги. Бронкс была стройной, гибкой, рыжеволосой, и к 14 годам ее уже приняли в городскую академию танца. Бруклин, брюнетка, громкоголосая, вечно жующая резинку, увлекалась мальчиками. Школу она бросила, не доучившись, поступила на работу в туристическое агентство и, в конце концов, вышла замуж за своего шефа. Квинс, тоже брюнетка, обожала читать. Дни напролет просиживала в библиотеке. Ай, как сокращенно называли Айленд, имела большой нос и необъятный бюст, который сама называла дурацкой приманкой, поскольку мужчины реагировали на него безотказно. Она относилась к себе, как, впрочем, и к другим, особенно к младшей сестре Хэтти, с разумным скептицизмом. Манхэттен же, Хэтти, ровесница Пола, была единственной в этом выводке блондинкой. Ее волосы, впрочем, тоже когда-то были черными, о чем свидетельствовал темный пушок, пробивавшиеся на затылке и за ушами. Но в окружении столь благоразумных сестер она быстро сообразила, какое магнетическое воздействие оказывают легкомысленные светлые завитушки и обиженно надутые губки. Она пыталась сдерживать свою склонность к флирту, но безуспешно. Любовь проникает через глаза. Механизм обмена взглядами между Хэтти и обращавшими на нее внимание мужчинами, действовал с автоматизмом, с каким происходит гормональный обмен между человеческим существом и укусившим его москитом. Мы все трое одновременно влюбились в Манхэттен, но Пол одержал над нами верх. Скандальная слава создала ему в округе определенный ореол —